Сура 108. Обильный. Во имя милосердного, милостивого Бога. Обилие тебе мы дали. До земли в молитве преклонись и жертву закали. А недруг твой, скопец, потомство век лишен. Судьбу свою клянет и ненавидит он.